Глава 394. Пилюля вскармливания демона и вызванный ей переполох. Манхао продолжил изучать нефритовую табличку. Нео-демоны – уникальные создания. Их подразделяют на 9 рангов. Первые 3 равны стадии конденсации Ци, вторые 3 – стадии возведения основания, и последние 3 – стадии создания ядра. Нео-демонов силы, равные стадии зарождения души, называют земными нео-демонами. Эти нео-демоны довольно редко встречаются. Но еще реже могущественные нео-демоны силы и стадии отсечения души – небесные нео-демоны. Манхао задумался о Инлуне и о том, как люди приняли его за небесного нео-демона. Теперь он понял, почему. Выше небесных нео-демонов находится 12-й ранг. Его представители встречаются так же редко, как перья фениксов и рога целинев. Такие нео-демоны являются тотемами. Их могущество равняется стадии поиска Дао, то есть всего в одном шаге от бессмертных. Неужто тотемы и вправду появились от бессмертных? Пробормотал Манхао. Он мысленно воскресил в памяти все изученные тотемы и увиденное великое дерево племени ворона-разведчика. Внезапно в его разуме возник древний тотем, состоящий из магических символов небесной почвы. Он покачал головой. Скорее всего, так появилась только часть тотемов. В любом случае, тотемы бывают как слабые, так и сильные. Он поднял глаза с нефритовой табличкой на 5 крохотных волчат, которые дрожали в своих загонах. Новорожденные волки на 1 уровне силы. У древесных волков неплохой скрытый талант. Такие звери редко встречаются в Южном пределе. Западная пустыня действительно хорошо подходит нео-демонам. Он закрыл глаза и погрузился в медитацию. Поздней ночью Манхао оторвал от размышлений чей-то скулёж. Он быстро перерос в вой, который немного напоминал детский плач. Сначала вой был немного неуверенный, но с первыми лучами солнца он практически не затихал. Жалобный вой словно сокрушался о несправедливости неба и земли. Манхао нахмурился и открыл глаза. Небо только начинало светлеть. Его глаза опустились на подернутый утренним туманом двор, а точнее на загоны. 5 зеленых волчат отчаянно скреблись в дверь, грызли дерево и сверкали зелеными глазами в его сторону. Они были голодны. Маленькие дрожащие существа жалобно выли, прося еды. Самое забавное, что им удалось наполовину сгрызть дверь. «Эй, а ну тихо!» – скомандовал Манхао. 5 волчат сразу же сжались и с тревогой уставились на него большими блестящими глазами. Они чувствовали дикую обиду и голод. С момента рождения до сегодняшнего дня им еще никогда не приходилось ждать еды целый день. Непривычное чувство голода изрядно напугало их, а после окрика Манхао они в ужасе затихли. 5 крохотных волчат и 1 человек смотрели друг на друга в этот предрассветный час. Через 10 вдохов волчата опять начали жалобно выть. С ними плохо обращались, они проголодались, мало того, что не дали еды, так еще и накричали. Их пронзительный скулёж резал уши, 5 волчат дрожали словно от холода, у некоторых в пастях застряли занозы. Манхао неспешно поднялся и подошел к ним. Волчата с тревогой смотрели на Манхао и завыли так громко, как только могли. Манхао взял одного волчонка за загривок, остальные в панике прижались к углам своих загонов. У маленького древесного волка, которого поднял Манхао, на голове имелась белая отметина. Она была довольно незаметной, такую можно разглядеть только если специально приглядеться. Волчонок в руках Манхао задрожал и начал подвывать. В его больших глазах застыл страх и отчаяние. «Ещё воешь? Среди братьев ты самый громкий!» Он властно посмотрел на волчонка. В ответ волк с белым шрамом с обидой запищал. Манхао даже услышал урчание его желудка. Он коснулся его живота и выяснил, что тот действительно пуст. Он смущенно прочистил горло. «Похоже, я забыл, что вы не кровавый мастиф. Вам нужно что-то есть». Это совершенно вылетело у него из головы. Кровавому мастифу не требовалась пища, да и сам Манхао уже давно достиг такого состояния, в котором мог обходиться без еды. Волчонок почувствовал виноватые нотки в голосе Манхао и начал выть еще громче прежнего. Обида в его глазах стала еще отчетливей. Манхао ощутил легкий укол вины. «Ладно, ладно, хватит выть», – успокаивающе сказал он, погладив его по спине. «Моя вина, признаю. Потерпи немного, пока я не раздобуду вам что-нибудь поесть». Он опустил его обратно в загон и быстро покинул дворик. Руководствуясь инструкциями старика, он направился прямиком в горы. Вернулся он только к полудню. С натянутой улыбкой Мэнхао зашёл во дворик, где обнаружил лежащих на земле и ослабевших от голода волчат. Он проверил каждый загон. Разбудив ослабевших волчат, он достал миски и в каждую положил часть еды, добытой этим утром. Как только волчата почувствовали запах свежего мяса, они, словно обретя второе дыхание, бросились к мискам. Мэнхао наблюдал за ними со стороны. Ему пришлось потратить всё утро на поиски еды. Это могло стать серьёзной проблемой. «Не знаю, как остальные растят своих неодемонов, но делать такое каждый день слишком много мороки». Мэнхао нахмурился. Но, вспомнив заунывный вой волчат, он понял, что не может уморить их голодом до смерти. Его подопечные быстро расправились с едой, на поиск которой у него ушло всё утро, и опять начали выть. Мэнхао почувствовал первые признаки головной боли. «Наверное, считают себя маленькими патриархами», — сказал он со вздохом. Он быстро налил им немного воды, только напившись, они довольно умолкли. После этого перестали обращать внимание на Мэнхао и принялись играть. Мэнхао взглянул на послеполуденное солнце и вернулся в деревянную хижину, где принял позу лотоса. Буквально через секунду его глаза резко распахнулись, в них горел яркий огонёк. «Хоть они и неодемоны, у них всё равно есть культивация. А значит, я в любое время могу начать давать им целебные пилюли. В западной пустыне целебные пилюли слишком высоко ценятся и слишком редко встречаются, чтобы давать низкоуровневым неодемонам». Ему вспомнился рецепт пилюли вскармливания демона, который он получил от клана Леденящего Снега. Рецепт сам по себе был очень странным. Что интересно, целебные травы составляли малую часть ингредиентов. Остальное включало в себя переплавленную кровь и плоть различных высокоуровневых неодемонов. Сперва Мэнхао показалось это странным, но сейчас у всего этого появился смысл. Клан Леденящего Снега считался одним из самых могущественных кланов Западной Пустыни. Они каждое поколение воспитывали по великому Драгонару. Это точно было связано с секретной техникой Драгонара и особыми рецептами целебных пилюль. Пилюля вскармливания демона использует плоть и кровь различных неодемонов, при этом её можно переплавить для существ различных рангов. Мэнхао достал из бездонной сумки тело гигантского водяного дракона. На поле боя под городом Святого Снега он воспользовался шансом и собрал тела разных неодемонов, намереваясь в будущем их изучить. Культивация водяного дракона находилась на начальной ступени создания ядра. Согласно ранговой системе, это 7-й ранг. «Надо переплавить несколько пилюль вскармливания демонов и испробовать на волчатах секретную технику Драгонара. Думаю, с ними ничего не случится». Мэнхао посмотрел на загоны и беззаботно играющих волчат. Взмахом рукава он сжал тело водяного дракона, пока от него не остался только кровавый туман. Мэнхао достал чёрную алхимическую печь. Лицо юноши на её стенке выглядело безучастно. Он покосился на Мэнхао, но в этот раз не стал выказывать неповиновение. Юноша послушно исчез, позволив Мэнхао беспрепятственно использовать себя. Мэнхао послал кровь внутрь алхимической печи. Что до целебных трав, у него имелась неплохая коллекция, но всех требуемых трав, разумеется, не было. Если бы он был простым алхимиком, то скорее всего растерялся. Но грандмастер Дао Алхимии мог извлечь целебные свойства из других растений, смешать их вместе, чтобы получить нужный эффект, который бы соответствовал требованиям рецепта. Мэнхао переплавлял пилюли до поздней ночи, он держал алхимическую печь в правой руке, нагревая невидимым неугасающим пламенем. Процесс шёл довольно медленно, поскольку ему ещё никогда не доводилось переплавлять пилюлю вскармливания демона. К рассвету следующего дня волчата опять начали выть от голода. Глаза Мэнхао ярко блеснули, и он ударил по алхимической печи. С громким хлопком изнутри вылетела красная целебная пилюля. В этот момент внутри возник образ рычащего водяного дракона. Словно дракон хотел перехватить контроль над пилюлей и сбежать вместе с ней, но Мэнхао ловко поймал пилюлю. Сколько бы дракон ни рычал, ему никак не удавалось вырваться. 80% целебной силы. Это ещё не предел. Мэнхао забросил пилюли обратно в печь и применил заклинание трансмутации Дао Алхимии для более интенсивной переплавки. Через 2 часа на свет родилась рубиново-красная пилюля, у которой начисто отсутствовал лекарственный аромат. Тем не менее, по завершении пилюли появился запах, который не могли почувствовать практики, но сразу же учуяли неодемоны. 5 волчат тут же прекратили выть, Они столпились у деревянной двери, пытаясь разглядеть через щели целебную пилюлю в руках Манхао. Они дрожали и, словно обезумев, начали биться головой о дверь, пытаясь добраться до пилюли. В это же время на все отведённые племенем ворона-разведчика территории для разведения нео-демонов, которая включала в себя около 100 дворов, внезапно поднялся чудовищный гвалт. Все нео-демоны с 1 по 6 ранг словно с ума посходили. Их вой мог сотрясти небо и всколыхнуть землю. Похоже, появление такой пилюли для них было сродни благословению. Сотни нео-демонов в унисон взвыли. Их вой переполошил всех заводчиков нео-демонов. Одни растерянно смотрели на питомцев, другие пытались наложить на обезумевших нео-демонов различные заклятия. Встреченный Манхао старик пораженно смотрел на своих обезумевших нео-демонов 4 ранга. В округе начали раздаваться крики. «Что происходит? Что за чертовщина? Восстание нео-демонов?»